из клетчатой тетради. Анамнез любви. До сих пор я лишь пересказывал чужие суждения, с одними из которых соглашался, другие оспаривал, да жаловался на то, как мало меня удовлетворяют существующие теории и толкования любви. И вот наступил момент, когда пора переходить от обзора литературы к сущностному разделу, в котором придется сказать собственное слово, уж не знаю, до какой степени ценное. Приступаю к этому этапу моего исследования не без робости. Для того, чтобы сделать рабочий процесс более привычным, я решил руководствоваться хорошо знакомым мне принципом составления анамнеза. В сущности, ничего такого уж странного в таком подходе нет. Любовь вполне можно трактовать как заболевание, присущее исключительно биологическому виду Homo sapiens. Почему заболевание? Да потому что это состояние сильно, и далеко не всегда положительно, воздействует на психическое здоровье, а кроме того, нередко становится причиной опасного поведения, то есть приводит к дисфункции инстинкта самосохранения, заложенного во все живые существа. При этом я, конечно же, в отличие от литераторов XVIII века, вовсе не считаю любовь болезнью, а всего лишь применяю инструментарий, которым обучен пользоваться. В нарушение обычной последовательности я начну с клинической картины, поскольку она очень хорошо известна, и лишь потом перейду к патогенезу, так как он дискуссионен, и моя версия, возможно, никого, кроме меня самого, не убедит. Затем я опишу стадии, через которые проходит любовь в своем развитии. Это должно быть не очень трудно. Помогут собственный опыт и, в существенно большей степени, прочитанная литература по данному вопросу. Главным образом художественное. По понятным причинам не будет лишь резюмирующей части лечения, хотя должен оговориться, что среди разновидностей любви есть и такие, которые следует отнести к разряду губительных для личности и даже для жизни патологий. Я намерен рассмотреть деструктивные ответвления любви в особом разделе, правда, коротко. Ибо, повторю еще раз, главным предметом моего интереса является любовь созидающая, а не разрушающая, та, которая выводит пару на уровень НЛ, настоящей любви, и производит ту же облагораживающую работу, что и стремление к аристономии, просто достигает цели иными средствами.